33. В бутылке стало пусто, а стейк и картошка окончательно остыли. Минди заснула, а я нет. Тревога, страх и предчувствие еще одного визита Вивиан не дают мне забыться. Я закрываю глаза и вижу изломанные очки Саши. Я представляю, как она идет вслепую. Возможно, она ранена. Поэтому я стараюсь даже не моргать и прижимаю к груди плюшевого мишку Кристал. Я слушаю храп Минди. Изредка он заглушается пролетающим вертолетом. Каждый раз я вижу луч прожектора и узнаю о ходе поисковой операции. Девочки все еще не найдены. На часах почти полночь, и тут оживает мой телефон. Звонит Марк, посылая оглушительные трели по коттеджу. Минди перестает храпеть. «Очень громко», — сонно жалуется она. Я выключаю звук и тихо говорю: «Извини, спи». Телефон вибрирует у меня в руке. Марк прислал сообщение. «Я кое-что нашел. Позвони». Я жду. Минди начинает храпеть. Я поднимаюсь с кровати и на цыпочках иду к двери. Берусь за ручку и почти поворачиваю, но понимаю, что мне нельзя выходить. Снаружи камера, а один из подчиненных Флина наверняка наблюдает за происходящим у коттеджа в режиме реального времени. Я не рискую давать новый повод для подозрений и отхожу к окну. Беру ночник и ставлю его на кровать Миранды, чтобы не уронить его на пути назад. Тянусь и сначала открываю окно, а потом поднимаю сетку. Я бросаю взгляд на Минди, та спит, и залезаю на столик, а потом свешиваю ноги в оконный проем. Я верчусь, и рама впивается мне в живот. Чтобы не попасть в объектив, мне приходится обойти другие коттеджи и только потом устремиться к душевым. Я чуть ли не ползу, чтобы меня никто не заметил. Единственная настоящая угроза — это вертолет и прожектор. Он пролетает надо мной где-то через минуту после того, как я вылезла из коттеджа. Я бросаюсь к стене ближайшего домика и прижимаюсь к ней. Прожектор проносится мимо, не замечая меня. Я не делаю ни шага. Я жду, пока вертолет достигнет озера. И тогда пускаюсь со всех ног к душевым. Телефон болтается в кармане. Я забегаю внутрь, включаю свет и проверяю все кабинки. Пусто, совсем как во время утренних поисков, но сейчас я чувствую облегчение. Я иду в одну из кабинок, закрываю дверь и для надежности запираюсь. Потом достаю телефон и звоню Марку. Сигнал слабый, и его голос прерывается помехами. «Мы сбили, нашли... что...» Я проверяю экран. Одна полоска. «Просто ужасно». Я залезаю на унитаз и поднимаю телефон, надеясь поймать сигнал. Теперь полоски две, но вторая постоянно мигает и выключается. Я стою на сиденье, изгибаюсь и вытягиваю руку к потолку. Получается. Помехи исчезают. «Что ты нашел?» «Немного», — говорит Марк. «Билли сказал, что сложно найти информацию о частной лечебнице. А это очень маленькое, да еще расположено в глуши. Он искал везде. Книги, газеты, хроники. Его друг обыскал фотоархив, а он сам позвонил в библиотеку в Сиракузах. Я пришлю по почте все, что он нашел. Часть документов не удалось отсканировать, потому что они были старые или в плохом состоянии. Ну, я их переписал». Я слышу шорох старых хрупких страниц. Билли нашел несколько упоминаний некоего Че Катлера из Тихой долины в Гроссбухе братьев Хардиман. Это компания по изготовлению париков в Нижнем Истсайде. Тебе что-то говорят эти имена? Чарльз Катлер был владельцем лечебницы. Он продавал волосы пациенток мастерам по изготовлению париков. «Боже, это чистый Диккенс», — говорит Марк. «Но теперь я понимаю, за что братья Хардиманы платили $50 трижды». Когда это случилось? Один раз Катлер получил деньги в 1901 году, дважды в 1902. Да, все сходится с тем, что я нашла в книге, раскопанной Вивиан в той библиотеке. Там есть фотография 1898 года. А там говорится, когда лечебница была закрыта? Нет, а что? Тут дальше кое-что странное. Марк снова шуршит страницами. Я слышу помехи и беспокоюсь за сигнал. Билли нашел газетную статью от 1904 года. Она посвящена человеку по имени Гельмут Шмидт. Он из Йонкерса. Слышала про такого? Ни разу. Гельмут был немецким эмигрантом. Он 10 лет провел на Западе, а потом вернулся в Нью-Йорк, чтобы найти свою сестру Аню. А вот это имя мне знакомо. В коробке из особняка была фотография женщины по имени Аня. Я даже помню цвет волос. Соломенные. Гельмут описывал ее как неориентирующуюся в пространстве и склонную к нервным припадкам. Мы с тобой знаем, что это значит. И даже слишком хорошо. Аня страдала от психического заболевания, у которого в то время даже названия не было. Пока Гельмута не было, состояние Ани ухудшилось, и ее положили в лечебницу острова Блэквелл. Он искал ее там. Ему сказали, что она передана под попечительство доктора Катлера и отвезена в Тихую долину. Именно. Вот поэтому Гельмут поехал, чтобы найти ее. Только вот у него ничего не получилось, и он обратился в прессу. Такой лечебницы не существовало? Нет, она существовала, но исчезла. И снова это слово. Исчезла. Я приучилась его ненавидеть. Как психиатрическая лечебница может просто раствориться? Никто не знал. Или всем было наплевать. Особенно потому, что находилась она черт знает где. Те, кто жил где-то рядом, ничего общего с этим местом иметь не хотели. Они знали, что лечебницей заведовали доктор и его жена, а годом ранее земля была продана. И это все? Вроде бы да. Билли не нашел статей про Гельмута Шмидта и его сестру. Я слышу стук клавиш и щелчок. Я только что отправил документы. Телефон вибрирует. Я получила письмо. Ага. Надеюсь, они тебе чем-то помогут. Голос Марка становится мрачным и заботливым. Эм, я волнуюсь. Обещай, что будешь осторожна. Обещаю. Честно-честно? Да. Я улыбаюсь, несмотря на страх, усталость и тревогу. Честно-честно. Я нажимаю на отбой и проверяю почту. Марк послал скан двух страниц из той же книги, что я нашла в местной библиотеке. Там информация о Тихой долине, но нет отметок Вивиан. На второй Чарльз Катлер гордо стоит на фоне собственной лечебницы. В других файлах сплошной текст. Страницы из книг по психологии, журналов, посвященных психиатрии, магистерская диссертация, в которой есть раздел об истории лечебниц и прогрессивных методах лечения. Тихая долина упоминается мельком. Я подозреваю, что все эти исследователи списывали друг у друга. Информация почти идентична. И, наконец, в последнем файле сканы фотографий из разных архивов. На первой фотографии изображен хорошо всем знакомый Чарльз Катлер, однако подпись гласит, что это Тихая долина, не уточняя природу данного заведения. Будто бы это спа, а не клиника для душевнобольных. На втором снимке — само здание лечебницы. Оно построено в готическом стиле. Я вижу башенку и флюгер. Дополнительное крыло без окон будто приставлено к нему. И только третья фотография заставляет мое сердце стучать так, будто я проглотила литр черного кофе. Подпись гласит, что это въезд на территорию Тихой долины. Я вижу низкую каменную стену, в которую врезаны кованые ворота и изящная арка. Не так давно я проезжала под ними на пикапе Тео. Сейчас это въезд на территорию лагеря Соловей. У меня в жилах стынет кровь. Лечебница «Тихая долина» располагалась прямо здесь, на этой территории. Вот почему Гельмут Шмидт ничего не нашел. К тому времени, как он пустился на поиски сестры, Бьюкенен Харрис превратил территорию в полуночное озеро. Теперь я понимаю, что именно искала Вивиан. Вот почему она залезла в особняк и поехала в библиотеку. Вот почему она беспокоилась, что дневник попадет не в те руки. Вот почему она спрятала его на другой стороне озера. Вот почему она так боялась. Она узнала, что легенды, которыми овеяно озеро, отчасти правдивы. Карис затопил не деревню глухих и не поселение прокаженных. Это была психиатрическая лечебница.